Глава 59. Голый, не считая полотенца, обернутого вокруг бедер, Марк вышел из душевой и направился в раздевалку спортивного клуба. Сегодня он выложился на все 100, но играл паршиво. Продул в теннис своему всегдашнему воскресному партнеру Тобиасу Кормайнду, управляющему инвестиционным банком, смуглому, жилистому и решительному полудатчанину-полуамериканцу. Марк редко выигрывал партию целиком, но обычно ему удавалось взять хотя бы один сет. Нынче же не в силах собраться, он победил только пару раз за весь матч. Тобиас нравился Марку уже тем, что не входил в тесный кружок закадычных друзей Майкла. Именно хитроумный Тобиас, обладающий обширными связями в лондонских деловых кругах, дал Марку несколько ценных советов о том, как расширить деятельность WM Properties за пределами Брайтона и выйти на международный рынок. Но Майкл ни о чем подобном и слышать не желал. Он не видел смысла лишний раз рисковать, предпочитая топтаться на месте, заниматься каким-нибудь одним проектом, продавать его и только потом приступать к новому. Тобиас дружелюбно похлопал Марка по спине. — По-моему, сегодня ты совсем не об игре думал, верно? — Да, извини. — Да что ты! С тобой столько всего случилось на этой неделе. Ты потерял 4 лучших друзей, да еще и компаньон пропал. Обнаженный Тобиас яростно растирался полотенцем. — О чем только думает полиция? Ты должен подстегивать их, понимаешь, подталкивать в спину, как всех остальных. Хотя там все заторможенные, если их не теребить, никто с места и не сдвинется. Марк улыбнулся. — Эшли, девушка цепкая, она с них не слезет. — Как она? — Держится, сам понимаешь. Вчера ей пришлось особенно тяжко. Несколько гостей, с которыми ей не удалось связаться, все же приехали на свадьбу. Тобиас не был знаком ни с Майклом, ни с Эшли, поэтому добавить ему, в общем-то, было нечего. — Паршиво, если он не явился на свадьбу. Марк кивнул, вставил ключ в замок своего шкафчика. Не успел он его открыть, как дважды пискнул мобильник. На дисплее появилась надпись 4 новых входящих сообщения. Извинившись перед Тобиасом и отойдя от него на несколько шагов, он просмотрел список входящих. Первое — от матери. Та спрашивала, есть ли новости, и просила не опаздывать к воскресному обеду, так как позже собирается на концерт. Следующая от Эшли. Похоже, она беспокоится. Марк, наверное, ты сейчас на корте. Как сможешь, сразу перезвони. Третье сообщение от нее же. Где ты? Почему не объявляешься? Четвертое опять же от Эшли. Марк, пожалуйста, перезвони. Это очень срочно. Внутри все похолодело. Он отступил еще дальше от Тобиаса. Что там такое стряслось? Неужели Майкл? Всю ночь Марк размышлял, пытаясь сообразить, как его компаньону удалось выбраться из гроба, и что говорить, если тот предъявит ему счет. Поверит ли Майкл, что он не знал о затее друзей? Все, что ему требуется, — одно единственное мыло с карманного компьютера Майкла. Марк, как и остальные, послал ему несколько писем с намеками насчет мальчишника. Он позвонил Эшли, опасаясь самого худшего. Голос у нее был огорченный и в то же время до странности спокойный. Он решил, что она притворяется на тот случай, если их телефоны прослушиваются. — Я не понимаю, что происходит, — сказала Эшли. — С полчаса назад мне позвонила молодая женщина, детектив по имени Эмма Джейн. Фамилию я забыла. Она сделала паузу. Марк услышал шорох бумаги, а потом опять ее голос. — Констабль, будь тут. Она спросила, не носил ли Майкл в ухе серьгу. Я сказал, что он носил, когда мы с ним начали встречаться, но я уговорил его избавиться от этой дряни, потому что, по-моему, она вредила его имиджу. — Ты была права, — хмыкнул Марк. — Как, по-твоему, мог он снова нацепить серьгу на мальчишник? — Возможно. — Ты же знаешь, он всегда предпочитал свободную форму одежды, когда куда-то выбирался. А в чем дело? — Констебль только что звонил еще раз. В лесу возле Кроубора нашли труп человека, по приметам похожего на Майкла. Эшли заплакал. Великолепное представление для тех, кто прослушивает разговор. — О, Господи! — выдохнул Марк. — Они уверены, что это он? — Не знаю! — простонала она, горько и прерывисто всхлипывая. Маму Майкла вызвали в морг для опознания. Она только что звонила, просила меня быть с ней. Они хотят, чтобы мы приехали как можно скорее. Хочешь, я тоже поеду? Я могу отвезти вас обеих. Пожалуйста, если ты не против. Я сейчас не в состоянии вести машину. И Джилл тоже. Она совершенно подавлена. О, Боже, Марк! Какой ужас! Эшли вновь разрыдалась. Эшли, я приеду, как только смогу. Сначала захвачу Джилл, так она ближе живет ко мне. Потом заскочу за тобой. Через полчаса я буду у тебя. Эшли плакала так горько, что Марк не понял, расслышала ли она последние слова.